Глава 38. Гай. Эта упрямая девчонка не берет трубку, а я сижу как на измене. Мне кажется, я уже сотню пропущенных ей оставил. Снова откладываю мобильное и снова не успеваю моргнуть, как набираю ее номер. Нервно барабаня пальцами по столу и дергая ногой звоню. Такими темпами я превращусь в истеричку, но мне очень не нравится ее молчание. Набираю до тех пор, пока не слышу в трубке: абонент временно недоступен. Зашибись. Чертыхаюсь и откидываю спину на спинку кресла. Закрываю глаза и пытаюсь успокоить в себе рычащего собственника. Пятница, ночь, бар. Черт, черт. Нет, конечно, я не думаю, что моя Кати будет переходить рамки дозволенного, но беснующегося внутри собственника унять не удается. Как только представлю, сколько в том баре может быть надеющихся на одноразовый секс кобелей, руки сами собой сжимаются в кулаки, а челюсть сводит. С самого начала мне это казалось хреновой идеей. Еще как только она позвонила, когда ехала домой покормить кота, пытался отговорить. Но меня заверили, что я слишком мнительный и сильно покушаюсь на ее личное пространство. Пришлось заткнуть протесты и, молча проглотив новости, отпустить ее в бар Стасей. Отпустил. Теперь сиди и локти кусай. Снова хватаю мобильник и делаю попытку еще раз дозвониться. Снова абонент не абонент. Вскакиваю с места и рычу в пустые стены, нервно меряя шагами гостиную. И ведь даже не сказала, в какой пошла бар. Ох, Кати, чую, завтра мы устроим конкретный разбор полетов. Знаменуется день первой, мать ее, семейной ссорой. В итоге не выдерживаю, хватаю ключи, накидываю кофту и иду на парковку. Поеду по всем сраным барам, но найду и притащу ее домой. Судя по тому, что она сказала, место новое, открытие было недавно. А таких приличных мест по пальцам можно пересчитать. Усаживаюсь в салоне авто и пробиваю по своим каналам открывшиеся сегодня заведения. Дело оказывается в пару минут. Всего 3 бара. И с владельцами 2 из 3 я знаком. Пара телефонных звонков и, о чудо, узнаю, что такая дама сидит за столиком в баре у давнего друга. Судя по заминке и легкой ухмылке, что я слышу от Олега, она в таком состоянии, что мне совсем не понравится. 2 часа ночи. 2. К нужному заведению приезжаю злой как черт. Только что огнем не дышу, но кулаки уже с трудом удается контролировать. Выскакиваю из машины и, едва не забыв закрыть ее, спускаюсь вниз, в подвальное помещение. Уже на подходе слышу, как орет музыка и стоит гул голосов посетителей. Динамики долбят адски, каждым бум-бум отдаваясь в голове. Захожу в зал, быстро перекидываюсь парой слов со знакомыми ребятами и оглядываю толпу на танцполе. 5-й точкой чую, что свою ехидну я увижу именно там. И я оказываюсь прав. Даже в полумраке, подсвеченном софитами, я выхватываю без проблем из общей массы ее фигурку. Стройную, с длинными ножками и... в охеренно коротком платье. В охеренно, твою мать, коротком черном платье с этими мелкими блестящими штуками. А еще мне нужна всего минута, чтобы заметить, как к ней подкатывает свои шары один явно нетрезвый хмырь. И вот тут меня прорывает. Активно работая локтями, прорываюсь в самый центр толкучки и, обхватив за талию, закидываю свою шатающуюся на каблуках даму на плечо и тащу вон из душного зала. Получая неловкие и острые тычки по ребрам и ощутимые удары ладошкой по спине. «Какого?» — слышу возмущенное заплетающимся языком. «А ну, пусти меня!» «Такого!» — рычу и прикусываю язык, чтобы, не дай бог, не ляпнуть что-нибудь обидное. «Макс?» «Ну, хоть имя мое помнишь, и на том спасибо». Вылетаю на улицу и, нащупав в кармане брелок, открываю авто, ставлю свою ехидну на ноги и открываю пассажирскую дверцу, намекая, что неплохо было бы ей туда сесть и не высовывать свой пьяный нос. «Садись». Киваю и поджимаю губы, когда эта нетрезвая лиса тянет свои ручки и накидывается с поцелуями. «Я соскучилась, Максик!» — поет соловьем, улыбаясь во весь рот, накрашенный яркой бордовой помадой. Так что эти сладкие пухлые губки становятся в тысячи раз соблазнительней, и за это в сотни раз сильнее хочется ее обматерить. «Кати, садись в машину», собирая в кулак все свое самообладание, чтобы не обругать, и уворачиваюсь от хитрой кошки, выпившей явно не один и не два коктейля, и уже залепившей мне в щеку с десяток смачных поцелуев. «Ну, Макс, не будь занудой!» Вырывается смешок. «Пойдем потанцуем», хитро щурит глаза Кати, отстраняясь, да тут же пошатнувшись, чуть не летит пятой точкой на асфальт. «Упс, что-то я...» Запинаясь через слово, улыбается Катерина. «Слегка не в форме. Мастя...» «Хватит, детка, натанцевалась на год вперед. Садись в машину. Мы едем домой». Командую, придерживая одной рукой дверь, а второй — тонкую талию. «Я не хочу домой», — морщится Кати. «Вообще-то я...» Вырывается из захвата Кати. «Танцевать хочу!» И по дороге, стягивая с ног туфли, бежит от меня в сторону клуба. «Твою мать! Что за детский сад?» Бросаюсь вдогонку и уже у самых дверей ловлю своего эльфа, снова подхватывая на руки и получая удар ладошкой в плечо. «Я веселиться хочу!» Дуются пьяные губы и тут же улыбаются, запечатлев смачный поцелуй мне на щеке. «Бука мой!» Закрывая глаза довольной кошкой, почти мурчит Кати, а я чуть не спотыкаюсь вместе с ней на руках, когда слышу это «мой». Смотрю на ее довольное пьяное личико и счастливую улыбку и про себя повторяю это пресловутое «мой». Обычное, простое и до ужаса примитивное слово, но как охеренно сильно оно отдается в груди, заводя сердце от прилива тепла. За все то время, что мы вместе, Кати впервые вслух озвучила, что я ее, и если я не уставал ей говорить, помимо детки моя, то от нее и правда не слышал подобного. Злость потихоньку оседает, а я с горем пополам усаживаю свою вредину в машину и пристегиваю ремнем. «Давай еще повеселимся», — морщит свой носик Кати. «Там Тася ждет, Максик». «Повеселимся. Обязательно целую в щечку. Пойду заберу Тасю и повеселимся». «Правда?» «Правда. Сиди и жди нас». «Хорошо». Улыбаются и смотрят на меня осоловелые глаза. Закрываю дверь и улыбаюсь. Ужас. Пьяная Кати — это нечто очень забавное и занимательное. Тасю нахожу все на том же танцполе и тоже еле связывающую слова в предложение. Добиваюсь у нее расположения их столика, оплачиваю счет, немного охренев от количества выпитого алкоголя, и забираю сумки. Тася худо-бедно устраивается на заднем сиденье, и как только завожу машину и выезжаю с парковки, слышу дружное посапывание девочек. Обе в полной отключке. Домой Тасю затаскиваю на руках, нашарив в сумочке ключи, и перед тем, как уйти, ставлю на прикроватную тумбу графин с водой и стакан. Хотя, судя по всему, утром, когда она проснется, там даже стакан не нужен будет. Сушняк будет давить такое, что весь графин залпом. До дома со спящей Кати доезжаем быстро. Время почти 4 утра, на небе уже светает, а я только еще везу свою нетрезвую беду из бара. Паркуюсь на подземной парковке и, подхватив на руки тихонько бурчащую Кати, несу домой. Домой. Уже настолько привык, что она всегда рядом, что даже мысль о том, что она будет ночевать где-то в другом месте, а не со мной, противна. Не хочу ее отпускать. Ногой запинываю дверь за нами и несу девушку сразу в спальню, аккуратно укладывая на кровать. Ужасно сексуальное платье, которое я предпочел бы, чтобы она исключительно для меня надевала и больше никуда, задралось непозволительно высоко, и я тяну за края, чтобы совсем его с нее снять. Руки, не открывая глаз, начинает отталкивать меня девушка, цепляясь пальчиками за запястье, и отползает меня по широкой кровати. «У меня есть...» — заплетающимся языком. «Макс». «Нет, определенно, ничего милее, чем такая Екатерина, в этом мире не существует. Даже сквозь элитры Космополиса, которые они с подругой уничтожили, она про меня не забывает. Чертовски тешит самолюбие». «Это я». Посмеиваюсь, стягивая тряпицу. «Смешно. Никогда не думал, что буду заботливо раздевать девушку после вечеринки, чтобы уложить спать. Но факт остается фактом. Я здесь, и я это делаю». «Макс», — завозилась девушка. «Я. Спи». Накрываю пледом ее стройную фигурку и наклоняюсь, чтобы поцеловать, когда слышу. «Гаевский». Тихий шепот, а глаза котит так и закрыты. «Я». Заминка, когда сердце понеслось быстрее в 1000 раз. «Тебя». Снова пауза, а я даже замер и не дышу. И хоть понимаю, что, возможно, это пьяный бред, но ведь, как говорят, то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Верно? Сколько раз я выбирал момент, чтобы признаться, чтобы сказать эти пресловутые 3 слова, и сколько раз предпочитал словам поступки. Хочется верить, что Кати понимает, что ей не нужны признания и крики из-за каждого угла о том, что я ее люблю. Безумно, отчаянно и уже давно. Сердце от этой любви разрывается. Надеюсь, она видит это потому, какой я с ней, только с ней. Но если ей нужно это слышать, то я готов сказать. «Макс». Снова тихое сквозь сон. Но окончание фразы мне так услышать и не удается. Моя брюнеточка поворачивается на бок и, обняв мою подушку, уткнувшись в нее носом, начинает тихо посапывать. Провожу ладонью по волосам, по упрямо сжатым губам, все еще накрашенным яркой помадой, и не могу удержаться от того, чтобы поцеловать. Легонько, в висок, и прошептать то, что и сам сегодня надеялся услышать. «Люблю тебя, детка».